Казалось, что после собеседования Нолвенде вернулась повеселевшей и уже не такой бледной. «Зря вы так сопротивлялись, товарищ Барабос», — заявила она. «Ваша супруга очень приятная дама. Мы прекрасно поняли друг друга». «Вот и чудесно», — обрадовался Миха. По всей видимости, ему сегодня еще не удалось поладить с женой. Что вовсе не удивительно, если регулярно общаться с оборотнями. Иная, звериная ипостась, так и норовит возобладать над двуногой. И первое, чему родители оборотни учат своего младенца, это самоконтроль. Раньше, чем ходить и проситься на горшок. Но персональный зверь всегда готов к битве за разум хозяина. Попробуйте разозлить Грея Вольфовича по-настоящему, и сразу станет понятно, кто и кем может перекусить при желании. Итхан Нахырович, кстати, не рисковал испытывать терпение ворлока-реконструктора. «Кому теперь?» – спросила Нолвенде, когда, распрощавшись с медведеобразным директором, они вышли за территорию завода. «К аптекарше и шаману», – как бы нехотя ответил Эрин. «Что, опять всей толпой завалимся? Сулема будет недовольна, там у нее и так развернуться негде. Надо разделиться. Аптелемнар, ты как относишься к дроу?» «Прекрасно!» – очаровательно улыбнулся эльф и, даже поймав на себе злобный взгляд напарницы, решил немного ее поддеть. «Но лучше, чем леди Анарелла Тиони, никто с темными сородичами общаться не умеет. Правда же, Нолвенде?» «Вы ошибаетесь, милорд. Это вам нет равных в налаживании межрасовых контактов». Намека Эрин Рандир все равно не понял, потому не обиделся. Да и вряд ли у него получилось бы, прямо скажем. «Так, харе ругаться!» — воскликнул гном. — Просто решите, кто пойдет к Сулейме. — Он! — рявкнула мыслечтица. — Хорошо, — пожал плечами Эрин. — Буду рад свести знакомство с дровской девой. Воистину, Колдубинск мог смело именоваться городом контрастов. Тут рядом проживали любвеобильный гном Зарин, сын Иприта, и снежно-девственная Сулема из семейства Крантец. Белая шапочка, словно сияющая корона, венчала ее точеную голову, соперничая белизной с шелковыми волосами, уложенными в аккуратную прическу. Скромный халатик длиной по колено отливал стерильной голубизной, и вся она светилась чистотой и невинностью. Обычно в красоте дровских девиц есть что-то хищное, но к аптекарше это утверждение не имело никакого отношения. Более обаятельного и чуткого существа Эрин в жизни своей не встречал. И это не просто слова. Если судить по дзировым парням, да и вообще по всем дроу, с которыми Эрин Рандира сводила судьба, то темная эльфийка, вынужденная самостоятельно зарабатывать на жизнь, а следовательно лишенная какой-либо поддержки семьи, должна быть озлоблена на весь свет. У дроу не принято оставлять девиц без присмотра, а приличные кланы своими девами не разбрасываются. «Я могу вам чем-то помочь, сударь?» Нежно прощебетала Сулема, умилительно опустив темные очки, делавшие ее невероятно красивой и серьезной, на кончик носа. «Я по делу, леди. Честное слово, это был первый случай, когда капитан Аптелемнар стеснялся своего официального статуса. Очень уж ему не хотелось тыкать девушке под нос удостоверение и изображать из себя сурового дознавателя». «Ирин Рандир Аптелемнар, капитан НЧЧК», — представился эльф. «Не подумайте лишнего, леди, обычная формальность!» И обстоятельно изложил суть своих вопросов. Сулема, в свою очередь, с аптекарской точностью отмерила свои ответы, каждый из которых был аккуратно завернут в вощеную бумажечку вежливости и подписан каллиграфическим почерком отличницы. Разумеется, эти преступления поразили дровскую деву своей бессмысленной жестокостью, и, естественно, она готова оказать абсолютно любую помощь следствию. И, кстати, у леди Сулемы имеются собственные умозаключения относительно личности преступника. Но упаси лот, никто никого не обвиняет. Не будем показывать пальчиком, но это презренный изгой Дарримар, больше некому. «Кто такой Дарримар?» – осведомился Эрин Рандир. «Прелестная снежная королевна, повелительница ручных височков, владычица дистиллированных вод, хозяйка препаратов группы А и служительница ступы и пестика с радостью поведала служителю закона о закоренелом преступнике, по которому плачет тюрьма и плаха. Даримар – изгнанник из клана и позор семейства Ошмар, не удосужившийся даже образование получить, а берущийся врачевать недужных. Каков негодяй, а? Кому, как не ему, измученному завистью и злобой, убивать несчастных страдальцев из елочек? «Он столь же омерзителен, как и его твари!» — воскликнула девушка, сверкнув яхонтом глаз. «Твари?» — блаженное спокойствие тут же покинуло Эрина, а в сердце постучалась тревога. «Какие еще твари?» «Его скользкие, отвратительные пиявочки! Вот какие твари! Он на них просто помешан! Предлагает лечить ими все болезни подряд!» «Маньяк!» — воскликнула аптекарша. «Вы хотите сказать, что этот ваш... Герудотерапевт не прошел официальную регистрацию своей деятельности?» «Нет, конечно». «Очень интересно», – озадачился Аптелемнар. Он вежливо извинился и позвонил Зарину. Выяснилось, что шаман Мухудатар отсутствует на рабочем месте, ибо находится на больничном, гриппуя в домашней обстановке. «Что еще за Даримар такой?» Гном ничуть не смутился. «А что не так? Нормальный мужик, хоть изгнан из клана, но и с прибабахом маленько». «Он не зарегистрирован как маг». «Так он и не маг, он пиявочник», — возразил сын Иприта. «А я хочу посмотреть на этого типа», — уперся Эрин. «Проснулся, наконец», — огрызнулся недовольный гном. «Это уже хорошо, только ты меньше Сулему слушай, он же ей конкурент». «Возвращайтесь и пойдем к твоему пиявочнику», — командовал следователь, убедительно имитируя себя прежнего. Любитель болотных тварюшек завладел воображением Аптелемнара окончательно. Из этого следовало, что к Эриновой эйфорической легкомысленности незаметно, словно спирт в воду, примешивается старушка-паранойя. И при достижении определенной концентрации эльф рисковал отколоть такие номера, что все дятлы в гадском лесу посидеют от ужаса и позавидуют мертвому сородичу, чье тело в плену танка Гашишевича. «Признайся, дружок, твое место уже не в елочках». «А где?» «В полноценной психушке, придурок ушастый». Но, видимо, не судилось Эрин нанести визит к загадочному изгою Даремару, а заодно посмотреть на его знаменитых тварей. Это пришлось сделать Нол. «Комплекс у него!» — заладил гном. «Не станет он с мужчиной говорить ни о чем таком. Побоится». «Чего?» «Всего. Мания преследования», — пояснил Зарин. «Пусть леди Анарелтиони сходит». Так и сделали. А чтобы не терять даром время, Эрин решил навестить последнего из списка проверяемых, гриппующего шамана.